Визит в Кремль. Слухи об арестах. 19 февраля 1937. Мистеру Марвину Макентайру. Мой дорогой Мак. Примечание мемуариста. Напомню, это тот самый Макентайр, личный секретарь президента Рузвельта. Кажется, мы здесь сильно оторваны от настоящего мира. Все новости мы получаем из английской прессы 3 дня позднее. В данных о последних событиях мы вынуждены полагаться на коротковолновые радиоотчеты из Лондона. Они весьма поверхностны в том, что касается Соединенных Штатов. Американские газеты привозят дипломатической почтой с интервалом в 10 дней. В иных случаях мы зависим от русской печати и московских новостей на английском, которые полны пропагандой и крайне ограниченно дают новости из-за рубежа. Кажется, до дома лежит долгая дорога. Примечание мемуариста. Речь идет об издании на английском языке Moscow Daily News. Начало печататься с 1930 года и охватывало 54 страны мира. Никакой нынешней Russia Today такое распространение и не снилось. Газета предназначалась для английских и американских специалистов, работающих в СССР. Что еще любопытнее на тему мнимой советской пропаганды. Основала газету американка Анна Луиза Стронг. Видная писательница и религиозная деятель. Более того, в 1949 году ее вышлют из СССР как американскую шпионку, а ее книги несколько лет будут под запретом издания. Такая вот пропаганда. Продолжаем. На днях Марджери, меня и весь коллектив провели экскурсии по Кремлю. Это окруженный стенами город, построенный в 15 веке. Стены поднимаются от улицы на высоту от 40 до 60 футов, или даже выше. Он расположен в центре города и выглядит как красивая темница для роскоши. Его средний диаметр, я бы сказал, половина мили. Внутри стен красивые здания старого царского двора, просторные внутренние площади и величественные улицы. Трое главных ворот хорошо охраняются солдатами. Он широко используется в качестве жилых квартир для комиссаров, контор и залов собраний. Внутри также есть 3 больших церкви, похожих на соборы, кроме золоченых куполов, как у мечетей. Мы обошли весь Кремль благодаря любезности наркомата иностранных дел. Одно впечатляющее здание превращено в музей. Оно совершенно уникально. В нем содержится старое геральдическое оружие вплоть до времен крестовых походов. Мантии и парадные одеяния царей, драгоценности короны, облачения священников, иконы и украшенные Библии, посуда и фарфор царского двора, королевские экипажи, седла, сбруя и тому подобное за последние 500 лет. Драгоценности короны поразительны. Одеяния царской семьи и священства, иконы, алтарные покровы, драгоценные переплеты, эфесы мечей и даже седла инкрустированы россыпями жемчугов и неисчислимым количеством крупных изумрудов, рубинов, сапфиров, алмазов. То еще зрелище. В вестибюле размещены транспаранты с надписями «Узникам капитализма, жертвам фашизма, рабочие России шлют привет рабочим мира». Предположил, что я вхожу во все 3 класса и почувствовал себя поприветствованным. Фрески снаружи церквей очень красивы, но плохо ухожены и в ряде случаев почти полностью стерлись. Именно в Кремле я представлял мои верительные грамоты президенту, и здесь же проводилось конституционное собрание. Примечание мемуариста. Не вполне понял, как крупный капиталист Дэвис, которого готовили стать послом в Германии, причисляет себя к узникам капитализма и жертвам фашизма, да еще и к рабочим мира. Но нам не жалко. Пролетарский привет и ему. Продолжим. Дневник. Москва. 20 февраля 1937. Полдень. Встречались с посланником, крайне интересным человеком. Отдали должное книге Фрэнка Симмонса «Цена мира». У него полнейшее недоверие к пактам в связи с любыми обещаниями Германии о мире в Европе. Несмотря на выпады Гитлера по отношению к Советам, он предвидит возможный союз между Россией и Германией, если он будет отвечать целям Гитлера и российским интересам.